Отработки мои давно закончились, мы сдали экзамены и теперь ожидали результатов, так о чем он собирался поговорить со мной, может быть, выкроил время, Дамблдор вернулся, наконец, а до того его обязанности делили между собой МакГонагалл и Снейп, и решил рассказать мне еще что-нибудь о моем отце. Как выяснилось, я был недалек от истины. «Присаживайтесь, мистер Блэк», — сказал мне декан, когда я явился в его логово. Не знаю, почему меня всегда тянуло назвать его кабинет именно так. Вероятно, дело было во мрачной обстановке. «Желаете чаю?» «Спасибо, сэр, но я только что отужинал», — вежливо отказался я. «Понятно, из рук чужака не принимая ничего. Если вы о Веритасируме, сэр, то я не стал бы подозревать вас в таком коварстве по отношению к себе», — заверил я. «Просто мне в самом деле ничего не хочется. Ваша прямота, мистер Блэк, иногда более убийственна, чем у Поттера. А к чему тратить время на хождение вокруг да около, сэр? Или вы хотите задать мне такой вопрос, в ответ на который я, по-вашему, могу солгать?» «Пока нет», — он сел напротив и уставился на меня в упор. «Я хотел поблагодарить вас, мистер Блэк». «За что, сэр?» «За грандиозное шоу, которое вы устроили». «Это было не шоу, сэр. А что же, тренировка, разминка перед вашей будущей профессиональной деятельностью?» «Пожалуй». «И, сэр, ведь я ровным счетом ничего не сделал. Я лишь написал дедушке». «Блэк», декан отбросил официальное «мистер», «умение правильно оценить свои силы и вовремя позвать на помощь встречается не так уж часто». «Отчего же, сэр?» Поттер и его друзья пытались привлечь внимание ко всем этим проблемам, но их не стали слушать. Вероятно, они обращались не к тем людям, и это тоже, он устало потер переносицу. «Помните нашу беседу? Вы сказали тогда, что обязательства вашего дяди перешли к вам». «Разумеется, помню, сэр». «Следовательно, вы в курсе, какое отношение Поттер имеет к вашей семье?» Я кивнул и добавил. «Более того, сэр, дедушка с бабушкой наводили справки о Поттере, когда дядя, ну вы понимаете». «И что же?» — отрывисто спросил он. «Пришли в ужас, но поделать ничего не могли. И, если честно, не слишком-то горели желанием взять Поттера на воспитание», — честно ответил я, «потому что именно из-за него с дядей случилось то, что случилось». «А чем вы, не понимаю?» — нахмурился Снейп. «Об Азкабане, конечно же, а чем еще? Ведь считается, что это дядя предал Поттеров, но ведь он в самом деле». «Ах да, вы же, наверное, не знаете правды, сэр», — вспомнил я и тут же подумал, а стоит ли рассказывать. «С другой стороны, не такая уж эта тайна, все можно свалить на предсмертные речи дяди, а что мы поверили именно в них, в этом нет ничего удивительного». «Блэк, выражайтесь яснее, вы не на уроке прорицаний». «У нас еще нет занятий по прорицаниям, сэр», — педантично напомнил я, «но я постараюсь быть кратким. Дядя не виновен». «Собственно, а что я хотел услышать?» — спросил декан в пространство после долгой паузы. «Вы же Блэк, а вы, если вам об этом неизвестно, сэр, дядя выжжен с семейного гобелена», — напомнил я, — «и дело не в семейных узах, дело во лжи и несправедливости. Еще раз прошу, выражайтесь яснее». «Хорошо, сэр, но это займет некоторое время. Думаю, я уложусь до отбоя». «Ну так приступайте», — дернул он подбородком. Я помолчал, собираясь с мыслями, потом сказал: «Мой дядя был крестным отцом Гарри Поттера, лучшим другом его отца, поэтому никто не усомнился в том, что и хранителем тайны тоже стал он, и он же выдал Поттеров Волдеморту». Услышав это имя, Снейп заметно вздрогнул, но промолчал. «Однако, сэр», — продолжил я, — «и вы, и мистер Малфой, и мой отец состояли в рядах пожирателей смерти, Блэк». «Но это ведь правда, сэр», — пожал я плечами. «Я даже видел вашу метку, когда помогал убирать последствия ХМ-эксперимента. Рукава у вас были засучены по локоть, так что...» Снейп с размаху приложил ладонь ко лбу и попросил: «Продолжайте». «Сэр, вы и мистер Малфой были приближены к лорду, верно? Но вы когда-нибудь слышали о том, что Сириус Блэк примкнул к вашим рядам?» «Нет, напротив, он, как и Поттеры, состоял в Ордене Феникса, организации Дамблдора». «Блэк, вы слишком много знаете для мальчишки ваших лет». «Вы мне льстите, сэр», — ответил я. «Я не знаю еще очень многого, но в одном уверен, у дяди не было метки, его руки я тоже видел. Он не принимал ее, в отличие от другого человека». «О ком вы?» «О еще одном друге Поттеров, том, на кого никогда бы не подумали. Люпине», — нахмурился Снейп. «Он ведь оборотень», — закончил я, когда он оборвал фразу на полуслове. «Но нет, снова не угадали, сэр, это был Петтигрю. Это его сделали хранителем тайны по настоянию дяди, и это он выдал убежище Поттеров темному лорду. Никогда не видел, чтобы люди так бледнели. Но его я тоже не встречал в рядах, как вы выразились, едва слышно проговорил Снейп, и не слышал о нем. Так что же заставило вас думать? Мы не знаем, как все вышло на самом деле, сэр, невольно перебил я, и дядя не знал. Вероятно, Петтигрю преподнес эту тайну Волдеморту, чтобы доказать свою преданность и возвыситься в его глазах, и случилось это перед самым падением темного лорда. Но это лишь домыслы. Правду теперь можно узнать только у него самого. О ком вы, Блэк? Самого лорда я бы спрашивать не рискнул, стало быть, о Петтигрю. Но ведь ваш дядюшка угробил его вместе с дюжиной маглов. Нет, сэр, это сделал не дядя. Это Петтигрю так обставил свой побег, я помолчал и добавил. Они все, кроме Люпина, были анимагами. Дядя, псом, Джеймс Поттер, оленем, а Петтигрю, крысой. Когда дядя настиг его, тот устроил взрыв, отхватил себе мизинец, превратился и скрылся, а дядю схватили авроры. Он был невменяем от ярости и горя, кричал, что виноват во всем, вот и. Тогда было не до судов. Снейп медленно закрыл лицо руками. «Это дядя вам рассказал?» — глухо выговорил он. «Перед тем, как...» «Да, и он оставил мне свои воспоминания, сэр», — выложил я козырь, и он вскинул голову. «Блэк, вы позволите?» «Сэр, они и остались дома. Зачем они мне в школе?» «Но, думаю, дедушка пришлет вам приглашение, но только после того, как мы с ним сами все просмотрим и решим, что можно показывать посторонним, а что нет», — добавил я мысленно. Теперь, раз оказалось, что дедушка тоже получил посмертное послание моего отца, все намного упростилось. Он знает о его загадочных планах, а вдвоем разобраться в чем-то намного проще, чем в одиночку, и дядины воспоминания, возможно, помогут нам в этом. Или втроем, если бабушка примет участие, что случится почти наверняка. Или даже вчетвером, покосился я на профессора. Только нужно, чтобы дедушка помог выбрать то, что можно ему показать, сам я этого еще не умею. И, может быть, сэр, вы сможете вспомнить хоть что-то, что сможет пролить свет на тайну гибели моего отца. Добавил я по наитию. Я ничего не знаю, Блэк, в самом деле, покачал он головой. Близкими друзьями мы не были, а отец ваш был крайне скрытен, как я понимаю, даже и с родными. Но я постараюсь припомнить, о чем он говорил, о чем спрашивал. Спасибо, сэр. Иногда даже крохотная зацепка может помочь распутать весь клубок, повторил я слова дедушки. Пока ни за что благодарить, Блэк. А я вот забыл сказать вам спасибо во второй раз. Не вполне понимаю вас, сэр. Вы говорили об обязательствах своего дяди, так вот, на мне тоже лежат некоторые обязательства, рассказывать о которых я не вправе. Могу сказать лишь, что касаются они Гарри Поттера, да, невольно перебил я. Дядя рассказал, криво усмехнулся профессор, и я кивнул. Рассказал, конечно, и о безнадежной, как в маминых книжках, любви с ней по к девушке по имени Лили, тогда еще не Поттер, о том, как четверо гриффиндорцев травили одного слизеринца, обо всем, что стало с ними после школы. Остальное не так сложно было домыслить. Недаром же с ней показался в Хогвартсе, а не в Азкабане, недаром спасал Поттера, должно быть, дал обещание заботиться о нем после смерти родителей. Правда, делал он это несколько странно, но это уже другой вопрос. «Идите, Блэк», — произнес он после паузы и встал, а я следом. «Идите, отбой уже был, вам спать пора». «Хорошо, сэр, спасибо, что сказали. Я понимаю, в одиночку вам не уследить за всем. Дядя тоже просил, чтобы я присмотрел за Поттером в школе, но вы отказались». «Конечно же, я не отказался, сэр, я лишь не стал давать опрометчивых обещаний, и все же избавили Поттера от больших неприятностей. Не знаю, что случилось бы, столкнись он с вы поняли». «Конечно, сэр», я помолчал и добавил, «даже дедушка говорит, что понять планы директора Дамблдора ему не дано, а мне, тем более. Зачем все это было устроено? Для чего ловушки? Это проклятое зеркало. Вы откуда о нем знаете?» Нахмурился Снейп. «Так ведь директор говорил о нем», напомнил я. «А что это за вещь? Я много читал о подобных. Не лгите мне, Блэк. Вы говорите не как человек, который много читал. Вы видели это зеркало?» «Да», сознался я. «Какой смысл лгать?» «Видел». И заглянул в него, но только единожды. «Мне хватило и этого». «Хватило для чего?» «Чтобы разбить его», ответил я, и с ней подшатнулся. Блэк, вы, как вы, стулом, сэр, подвернулся случайно. Да я не об этом, болван. Он выдохнул, тряхнул головой и приказал. Посмотрите мне в глаза. Простите, не стану, сэр, вежливо отказался я. Вы ведь легилимент, Мерлин Великий, как же я ненавижу Блэков, прошептал профессор. Вечно у них две крайности, или распущены да нельзя, или шагу в простоте не ступит. Не собираюсь я заглядывать в ваш разум, видите, палочки в руке нет. Она не всем нужна, сэр, равно как и заклинание. Да я просто посмотреть хочу, чем вам аукнулось общение с этой дрянью. Взорвался он. Ничем, сэр. Дедушка уже проверил, ответил я и услышал вздох облегчения. Я-то думал, только Поттер будет сводить меня с ума, но, похоже, Блэки, тоже мое проклятие, сказал Снейп, явно проглотив ругательство. Ничего удивительного, сэр, мы ведь родственники, пускай и не самые близкие, напомнил я. Воцарилось молчание. Потом профессор негромко спросил. Блэк, я не могу настаивать, но, если можете, скажите, что вы увидели в зеркале Йиналиш. Ложь, ответил я, не задумываясь. Грубую, а потому особенно соблазнительную ложь. И я знаю, что Поттер ходил к этому зеркалу не раз и не два, и догадываюсь, что он видел в нем. А вы, сэр, гляделись в него? Снейп молча покачал головой. И правильно, сэр, сказал я, это очень больно. Вернее, смотреть приятно, а когда понимаешь, что это все обман, тянет схватиться за тупой тяжелый предмет, неожиданно улыбнулся он, а я кивнул и шагнул к двери. В самом деле, пора было возвращаться в гостиную. Вот только я наступил на тень профессора. Когда я осознал, что умею прятаться в тенях, то начал читать все, что только мог найти о таких вещах, в том числе макдловские книги. Помню, в некоторых первобытных племенах наступить на чью-то тень равнозначно оскорблению или проклятию. Но у меня было иначе, я мог уловить эмоции человека, которому принадлежала тень. Холод. Холод и одиночество, вот что я почувствовал, коснувшись тени профессора Снейпа, а еще неизбывное чувство вины, и невыносимую тяжесть долга, и еще застарелую боль. «Сэр», — сказал я, — «завтра ведь нет занятий, рано вставать не нужно». «Пожалуйста, расскажите еще что-нибудь о папе, что-то такое, о чем не станете говорить при дедушке. Ну хотя бы о том, как он играл в квиддич. Хотите стать ловцом нашей команды на будущий год?» «Блэк», — серьезно спросил он и кивнул мне на кресло возле камина. «Нет, сэр, в ловцы метит Малфой, у него есть для того все данные, а меня это совсем не интересует. Но если будет нужно, я его подменю», — честно ответил я. «Ясно. Так с чего же начать?» «Блэк, я ведь скверный рассказчик, был бы думосброс, вышло бы проще. Начните с чего угодно, сэр, а там видно будет». «Ну ладно, слушайте». Профессор Снейп солгал, когда сказал, что не умеет рассказывать. Он умел, и еще как. И, я чувствовал, эти воспоминания нужны были ему больше, чем мне. Странное дело, сейчас он невероятно походил на дядю в те минуты, когда тот рассказывал мне о прошлом, разве что дядя говорил не так гладко, сбивался, путался и повторялся. Папа вставал передо мной, как живой. Он смеялся, флиртовал с девушками, не только с лизеринками, понятно теперь, откуда столько записок. Принимал поздравления с победой в матче, разводил руками, проиграв. Писал эссе в общей гостиной, сосредоточенно склонив голову к плечу, спрашивал у старшекурсника, у Снейпа, об особенностях приготовления какого-то зелья, отвечал на уроке. «Вы сейчас уснете, Блэк», — сказал Снейп, и я вскинул голову. «Уже светает. В самом деле, я уже привычно щелкнул крышкой хронометра, и профессор вздрогнул. Простите, что злоупотребил вашим временем, сэр. Это было. Спасибо вам. Я будто увидел папу настоящим, живым, не как в том зеркале. Это я должен в третий раз сказать вам спасибо, Блэк», — неожиданно серьезно произнес он и вдруг протянул руку, чтобы коснуться моего плеча. «Я тоже увидел его как наяву. А чем вы, сэр? Вряд ли вы поймете, слишком молоды». Снейп встал и отвернулся. «Хотя, раз уж сегодня ночь откровений, то, насколько я ненавидел вашего дядюшку, Блэк, настолько же любил вашего отца». Я молчал, не зная, как отреагировать и, тем более, спросить, что именно он имел в виду. «Не пугайтесь так», — правильно истолковал мое молчание профессор. «Я не о интимном. Просто не знаю, как еще назвать это чувство. Восхищение, преклонение, восторг — это все не то. А любовь, она бывает разная. Это Не знаю, сумеете ли вы понять, не знаю, зачем я вам исповедуюсь. Я же его сын, сказал я, вы рассказываете мне о нем. В самом деле, я думал о том, что, будь я на год моложе, мы оказались бы на одном курсе, продолжал профессор, глядя в огонь, и тогда, возможно, смогли бы подружиться. Но позже я понял, глупо даже помышлять об этом. Регулусу Блэку не нужны были друзья. Регулус всегда был недосягаем. Свет далекой звезды, иначе не скажешь. Я завидовал ему, он никогда не чувствовал себя одиноким. Никогда. Вы уверены, сэр, вырвалось у меня. Уверен, он был абсолютно самодостаточен. Это Сириус жаждал внимания публики и очень сильно зависел от своих приятелей, но не Регулус. Замкнут, рационален до мозга костей, чрезвычайно жесток и упрям. Вы, Блэки, почти все такие, не в обиду вам будет сказано, но в Регулусе все это было возведено в энную степень. Он мог бы стать лидером, но и это не было ему нужно. Из таких людей получаются прекрасные ученые и исследователи, добавил он вдруг. Регулус часто задавал вопросы, которые даже мне в голову не приходили. Я был бы счастлив работать с ним вместе. Его холодный ум и моя выдумка. Мы могли бы свернуть горы, но ему никто не был нужен. Да, он предпочитал действовать в одиночку, ни на кого не полагаться, ни от кого не зависеть, никого не подвергать опасности, а все прочее. Нет ничего удивительного в том, что темный лорд отметил его. Но папа разочаровался в нем и бросил ему вызов, сказал я. Что, он хотел покончить с лордом, ответил я, и понимал, что, скорее всего, живым не вернется. Так и вышло. Он не сумел, должно быть, именно потому, что действовал в одиночку. А вы не пытались его разыскать, сэр? Нет, я тогда пытался справиться с другой бедой, и тоже не сумел. Правда, выжил. Время шло, мы молчали. Мальчишка-подросток и взрослый мужчина, который годился мне в отцы, который, вот странно-то, восхищался моим отцом, хоть и был старше. А как знать, если бы папа не был настолько холоден и отстранен, то дружба сложилась бы, и, не гадая не сбывшимся, вспомнил я в очередной раз. Отец мертв, но профессор Снейп жив, и я тоже. Исправить уже ничего нельзя, да и незачем, время вспять не повернешь. Мы живем здесь и сейчас. А какие вопросы задавал папа? Спросил я. Ну, те, что даже вам не приходили в голову. Вам еще рано знать о таком, и ваш дедушка вряд ли будет рад, если я расскажу. Как знать, сэр, он ведь тоже многого не знает о папе и его ГМ интересах. Тогда, с его позволения, кивнул профессор. В голосе его чувствовалось явное облегчение. А теперь идите спать, сэр. Я остановился перед ним и взглянул вверх. Папы больше нет, но у меня его лицо, пускай и не его имя. Я теперь буду вместо него. И знаете, сэр, таким, как мы, тоже иногда бывает одиноко. Только никто об этом не знает. Мы же, Блэк. Снова повисла пауза, а потом вдруг профессор обнял меня, неуклюже и крепко до боли. Я не сопротивлялся, тем более, в этом жесте не было ни грана чувственности. Это я уже умел отличать, дедушка просветил, поскольку любителей красивых мальчиков хватало во все времена, особенно в закрытых школах. Он держался за меня, как утопающий за соломинку, нет, как за что-то единственно реальное в подступающем кошмаре. Вы еще не доросли до того, чтобы вами восхищаться, Блэк, сказал профессор шепотом, но уже достаточно взрослый, чтобы я мог проникнуться к вам уважением. По-моему, это признание дорогого стоило. Часть 19. Летние каникулы летели так быстро, что я едва успевал считать дни. Вот я дома, отдаю дедушке блокнот моего отца, а он мне, его письмо. Надо сказать, ему папа написал намного меньше, но это и понятно. Ведь не нужно было пересказывать те вещи, которые дедушка и без того знал. Вот скромная свадьба. Мама одновременно светится от счастья и сгорает от чувства вины, и все спрашивает у меня, не обижен ли я, не думаю ли, что она предала меня и память о моем отце. Да нет же, повторяю я, и в мыслях подобного не держу, потому что знаю, этого папа и хотел, чтобы она была счастлива, сама по себе или с кем-то другим, неважно, главное, без него. Теперь я очень хорошо понимаю, что с ним мама бы просто не выжила, он убил бы ее своей холодностью, задушил рациональностью, и это не фигура речи. А вот с дядей мама замечательно расцвела, и может быть, если бы она тогда встретила его, а не папу, все было бы иначе, только и меня бы не было. Ну а у дяди вид смущенный, и дурацкую шутку: а ты мне кто теперь, племянник или пасынок? Он повторяет раз 20, пока бабушка настоятельно не просит его зад замолчать и поцеловать молодую жену, что он с удовольствием и проделывает. А мы удаляемся, не прощаясь, потому что медовый месяц – это ну. А вот мы смотрим дядины воспоминания. Дедушка хотел, чтобы я сперва смотрел один, потому что там многое касалось школьных лет, но я настоял, чтобы мы делали это вместе. Я по неопытности мог упустить что-то важное, да и что было скрывать. Ну разве что я настоятельно попросил не упоминать при профессоре Снипе об эпизоде у озера и о некоторых других, не менее неприятных случаях с участием моего дядюшки. Я всегда говорила, что дружба с Джеймсом Поттером до добра не доведет, высказалась бабушка, приобщившись наших тайн. Куда смотрели его родители? Он поздний ребенок, дорогая, напомнил дедушка, не мудрено, что ему позволялось абсолютно все, включая женитьбу на Маглорожденной, участие в этом ордене и многие другие глупости. Я не хочу сказать, что молодежь не должна чудить, я сам в этом возрасте ХМ. Да, я помню, невозмутимо ответила она, а мне стало до ужаса любопытно, что же такое вытворял дедушка. Жаль, они не собирались об этом рассказывать. Но чудачество чудачеству рознь. Теперь я с прискорбием могу повторить. Если бы мы закрывали глаза на небольшие шалости Сириуса, он, быть может, не отбился бы от рук и не пошел по кривой дорожке. Нет смысла гадать о несбывшемся, напомнил дедушка, и она кивнула, однако не преминула добавить. Не вижу ничего удивительного в том, что Поттеров нет в списке 28. Малфоев там тоже нет, дорогая, однако ты не ставишь это в вину Абраксасу и его предкам и... Более того, весьма благосклонно относишься к Люциусу, и брак нарциссы с ним приветствовала, я это прекрасно помню. Клянусь, я впервые видел, как бабушка стушевалась, однако не сдалась и снова ринулась в бой. Я и брак Беллатрисы с Рудольфусом приветствовала, если ты не забыл, и куда это ее привело. В Азкабан ее привел не брак, а, дедушка выразительно постучал согнутым пальцем по виску. Рудольфус не менее осторожен, чем Люциус. И если бы не фанатизм супруги, сумел бы вывернуться и вытащить ее, и брата. Но тут уж коготок увяз, всей птичке пропасть. Ты прав, как это не прискорбно, мрачно ответила бабушка и взялась за блокноты. Я видел, она порой подносила платок к глазам. А вот и профессор Снейп у нас в гостях. Он держался скованно и до крайности официально, похвалил мою тягу к знаниям, согласился с дедушкой в том, что я вел себя недопустимо в эпизоде с запретным лесом. Затем снова согласился, но уже в том, что брать на себя ответственность за других в таком возрасте не всякому дано. А потом у него вдруг сорвалось. Он не похож на отца. Неужели? С интересом произнесла бабушка. Я имел в виду, Райджел, не копия Регулуса, каким я его знал, вывернулся профессор. Вернее, подумал, что вывернулся, поскольку последовала атака с другой стороны. Дети далеко не всегда копия родителей. Многое зависит от воспитания и среды, в которой они воспитывались. Взять хотя бы вас, Северус, вполне дружелюбно сказал дедушка и принялся раскуривать трубку. Если мне не изменяет память, вы, дедушка, перебил я, позволь, я выйду. Он с интересом покосился на меня, а я пояснил. Мне показалось, ты заговорил о чем-то, что меня не касается. Можно подумать, ты не станешь подслушивать, усмехнулась бабушка, и будто бы ты не видел воспоминаний Сириуса. Одно дело, воспоминания, и совсем другое, личная беседа, ответил я. И нет, бабушка, я еще ни разу ничего не подслушал нарочно. Теперь еще внук будет учить нас быть сдержаннее, ты слышал, Орион? Повернулась она к дедушке. Может, он еще запретит нам предаваться любовным утехам, не заполнив все коридоры защитными и заглушающими чарами? Мало ли, вдруг ему взбредет в голову прогуляться среди ночи, и он услышит что-нибудь, чего в его возрасте слышать не полагается. От такой прелюдии, дорогая, даже у молодых и пылких людей пропадет всякое желание, что уж говорить о нас, невозмутимо отозвался он, а профессор Снейп вдруг жгуче покраснел. Ну, чувство юмора у бабушки с дедушкой крайне своеобразное, другое дело, что при посторонних они обычно не шутят, тем более, на подобные темы. Я, признаюсь, сам изумился до потери дара речи. Одно дело объяснить мне, откуда дети берутся, в строго научных терминах и даже с картинками из Макдловской энциклопедии, и совсем другое, этакая пикировка на грани фола, да еще, повторюсь, в присутствии постороннего. Этому было только одно объяснение. Они что-то задумали. Прошу прощения, мы несколько увлеклись, преспокойно сказала бабушка профессору. «Регулус столько рассказывал о вас и в письмах, и лично, что, право, вы невольно начали представляться членом нашей семьи. Еще чашечку чаю», Снейп молча кивнул, а я прикусил язык, чтобы не предупредить. «Он же идет прямиком в расставленную ловушку». «Да, Регулус был о вас высокого мнения», задумчиво произнес дедушка, подтвердив мои подозрения. «Я ведь рассказал об откровении профессора касаемо моего отца, и теперь, что теперь? Я пока не понимал, что именно они затеяли, лишь смутно догадывался, а посвятить меня в планы, разумеется, не сочли необходимым. А может быть, опасались, что я могу поступить, как в прошлый раз, с мамой и дядей. Вы имеете в виду, а внук дополнил ваш портрет многими яркими штрихами», перебил дедушка, глядя, как колечко дыма уплывает к потолку. «Ну а я слежу за периодикой, видел ваши публикации, поэтому могу только спросить, Северус, что держит вас в Хогвартсе? С вашим умом и исследовательской жилкой вы давно заработали бы себе капитал даже без покровительства Волдеморта». Профессор молчал. «Вы можете возразить, что многие откажутся иметь дело с правой рукой этого самого Волдеморта», вступила бабушка. «Или правой была Беллатриса, неважно, право, я же отвечу. Малфой по-прежнему прибегают к вашим услугам, да и многие другие тоже, и ваше прошлое их не смущает. Думаю, и мы не отказались бы, верно я говорю, Орион, это было бы, по меньшей мере, интересно, а вдобавок обоюдовыгодно», изрек дедушка. «Я не успеваю, очевидно, в силу свойственного моему возрасту ретроградства, за многими современными течениями в зельеварении, а молодой человек наверняка не знает кое-каких старинных секретов, и не мудрено, их и в отделе тайн не отыщешь». А вот теперь глаза с ней повспыхнули жадным огнем. Да, дедушка знал, на какую блесну ловить осторожную рыбу. Но вот возьмет ли она наживку, люди склонны закрывать глаза на прегрешения других, если эти другие им полезны. Разумеется, припомнить кое-что могут и через много лет. Скажем, чтобы избавиться от чрезмерно талантливого и удачливого конкурента, репутация ведь тоже много значит в определенных кругах, верно? Продолжал дедушка. Особенно если за вами никто не стоит, ни семья, ни покровитель, спонсор, как нынче модно говорить у маглов. Я не понимаю, к чему вы клоните, мистер Блэк, негромко произнес Снейп. Неужели не догадался? Подумал я. Вы все прекрасно понимаете, Северус, сказала бабушка. Впрочем, мы собрались сегодня не ради того, чтобы обсуждать вашу карьеру, вернее, ее отсутствие. Все это связано, дорогая, заметил дедушка. Картинка почти сложилась. И вы, Северус, можете помочь нам собрать недостающие фрагменты. Ваш внук говорил о неких воспоминаниях Сириуса, однако я не представляю, чем я могу быть полезен. Вы можете посмотреть их и показать нам взгляд с другой стороны. Иногда это дает очень и очень многое, сказала бабушка, а профессор вдруг изменился в лице. Нет, ответил он и встал. Прошу меня простить, я не, мне пора. «Сядьте, Северус», – велел дедушка. «Мы не закончили разговор. Они с бабушкой переглянулись, и я уверился. Все шло по плану. В сущности», – сказал дедушка после долгой паузы и снова выпустил колечко дыма, – «нет особой нужды в ваших воспоминаниях. Я и так знаю, что там увижу. Жаль, не в деталях, а дьявол кроется именно в них». «И что же?» – негромко спросил профессор, глядя на него одновременно со злостью и испугом. «А я в очередной раз вспомнил, что он всего на год старше моего отца, и дедушка, с которым он знаком давно, для него фигура достаточно значимая. То, благодаря чему вы до сих пор на свободе, преподаете и даже деканствуете в Хогвартсе», был ответ. «Вы не могли откупиться деньгами, у вас бы столько не нашлось, никто не судил бы вам такую сумму. Не смотрите так, я знаю, какую именно». Дедушка усмехнулся, а Снейп, наверное, подумал о Малфое, потому что вздохнул. «Очевидно, такие средства ему даже и не снились. Следовательно, вы заплатили за свободу чем-то еще, чем-то очень ценным. Исходя из того, что вы являлись правой рукой Волдеморта или левой, или не рукой, не суть важно, это была информация. Как известно, некто Каркаров выдал кое-кого из сообщников и не угодил в Азкабан, а теперь он, директор Дурмштранга, как вам, я уверен, известно», сказал дедушка. «Но вас такой карьерный взлет миновал. Кроме того, среди прочих Каркаров назвал и ваше имя. Однако, откуда вы знаете?» Не выдержал профессор. «Связи, Северус, связи и средства», пояснил он. «И не перебивайте. Так вот, Все прочие из этого списка были арестованы, но вы остались на свободе. Очевидно, за вас кто-то поручился, кто-то очень влиятельный. А теперь, дедушка выпрямился в кресле, отложил трубку и свел вместе кончики пальцев, мы просто сложим 2 и 2. У кого достаточно влияния и власти, чтобы не допустить ареста пожирателя с меткой, чье активное участие в делах Вальдемарта могут подтвердить очень и очень многие. Кто дал этому пожирателю кров, защиту и работу? Кто выжил его почти что досуха? С хорошим чувством момента добавила бабушка и подцепила ложечкой лимонную дольку из чашки. Она обычно пила очень крепкий черный чай с лимоном, а традиционный английский чай с молоком брезгливо называла помоями. Уж не знаю, откуда у нее такие пристрастия. Все сходится в одной точке, Северус, все факты говорят об одном и том же, серьезно сказал дедушка, глядя на профессора в упор. Вы поняли, что вот-вот оборвется не то что карьера ваша, а и самая жизнь, и связались с некой влиятельной персоной, предложив в обмен на собственную безопасность какие-то важные сведения. Но вы не учли, что сели играть с известным шулером, у которого не только карты крапленые и лишние тузы в рукавах, но и несколько заряженных колод наготове. Выиграть вы не могли даже чудом. Я не понимаю, о чем вы говорите, с завидным упрямством повторил Снейп. Я невольно восхитился его самообладанием, хотя, быть сперва рядом с Вальдемартом, потом с Дамблдором, для этого нужно быть в самом деле незаурядным человеком. Дорогой, полагаю, молодой человек и впрямь не понимает твоего карточного жаргона, заметила бабушка и сделала Кричеру знак подать еще чаю. Ах да, ну что ж, буду проще. Вы имели неосторожность пообещать что-то этой персоне, что-то, связавшее вас по рукам и ногам. Да, формально вы на свободе, но по факту, прикованы к Хогвартсу. И я хотел бы знать, почему. Боюсь, я не могу ответить на этот вопрос, произнес профессор, глядя в сторону. Вы дали непреложный обет молчать об этом, удивился дедушка. Тогда я вынужден взять свои слова о вашем уме назад. Хотя если вы пребывали в состоянии аффекта, а означенная персона воспользовалась этим, тогда я не могу вас винить. Иногда достаточно одного лишнего слова. Что вы так смотрите? Я угадал, если вы еще назовете имя этой персоны, я уверюсь в том, что вам нет равных по части дедукций, неожиданно сказал Снейп и криво усмехнулся. Полноте. Райджел выстроил эту логическую цепочку, еще будучи дошкольником, а мне-то уж стыдно было не додуматься. Райджел, это Дамблдор, сказал я. Я думаю, вы пообещали ему заботиться о Гарри Поттере, скорее всего, в память о его матери. Вряд ли ради него самого, вы его не переносите, это заметно, сэр. Он слишком похож на отца, я видел Джеймса Поттера и на колдографии, и в воспоминаниях дяди. Блэк, профессор уже привычным жестом закрыл лицо ладонями. Это даже не диагноз, это образ жизни и система мышления, мой мальчик, произнес дедушка и с удовольствием наблюдал, как дернулся Снейп. Вот и еще одно доказательство, пусть и косвенное. Дамблдор обожает называть так тех, кто имел неосторожность попасться ему в руки. А к рукам у него все так и липнет, высказалась бабушка, явно подумав о дяде, судя по выражению ее лица. Северус, скажите, сделайте милость, если дела обстояли настолько плохо, почему вы не пришли к нам? Часть 20. Северус, скажите, сделайте милость, если дела обстояли настолько плохо, почему вы не пришли к нам? Спросила бабушка, и профессор, вздрогнув, посмотрел на нее. Что, в самом деле, произнес дедушка, вы же бывали у нас с Люциусом. Регулус отзывался о вас исключительно с эпитетами превосходной степени. Отчего вы не попросили помощи у нас, или хотя бы у Малфоев? Люциус думал только о том, как бы выбраться самому. Драко ведь только что родился, и за Люциуса в тот момент думал Абраксас, перебил дедушка. У него-то мозги от страха не отказали. В противном случае ваш друг сейчас наблюдал бы небо в клеточку, сидя в камере рядом с Лестринджами. Бабушка смолчала с явным усилием, видимо, снова подумала о дяде. Я повторяю вопрос, почему вы не обратились к нам? Регулуса уже не было в живых, хотя вы об этом знать не могли, но мы-то никуда не исчезли. Вдобавок вы прекрасно знали, что мы поощряли увлечение младшего сына идеями Вальдемарта. А еще, вряд ли прогнали бы с порога принца полукровку, добавила бабушка с хорошим чувством момента. С ней уронил чашку, и та покатилась по ковру, оставляя коричневый след. Откуда вы, молодой человек, вы полагаете, так сложно разузнать о вашем происхождении, усмехнулся дедушка. Я сидел тише мыши, хотя понимал, если бы дедушка с бабушкой не желали моего присутствия при этой сцене, меня давно выставили бы за дверь. Однако они явно хотели, чтобы я увидел, как это происходит, как просто вынудить человека к чему угодно, располагая всего лишь фактами его биографии, которые нетрудно раскопать, и зная кое о каких болевых точках, и до чего мерзко это выглядит. Тем более, вы этим происхождением похвастались, и не раз, добавила бабушка, перед тем же Люциусом, скажи он нам раньше, но, видно, у него в самом деле с перепугу отказали мозги, возможно, но почему он вдруг рассказал сейчас, профессор сощурился, или вы задали ему вопрос, который нельзя оставить без ответа, ну хорошо, хорошо, Люциус тут ни при чем, вздохнул дедушка, он бы удивился, поинтересуйся я этим, а вот гоблины лишних вопросов не задают, гоблины, да, они оказывают такую услугу, к примеру, тем, кто сомневается в подлинности родословной будущей супруги или супруга, это можно уточнить, но ведь для этого нужна кровь, а откуда у вас, он насекся и уставился на меня, явно вспомнив о нашей встрече в коридоре тогда, зимой, а я ведь тогда как чувствовал, что пара капель крови пригодится. Разумеется, за такими сведениями обращаются обычно люди весьма обеспеченные, добавила бабушка, но мало ли у нас юных незамужних родственниц, которые не могут себе позволить такие траты. Мало, сказал дедушка, но есть ведь, хотя бы дочь Андромеды, пусть она и от маглорожденного, бабушка выразительно сморщила нос. Тем не менее, возраст вполне подходящий, а на полукровность в той ветви семейства и не посмотрит. Кстати, хорошая партия, Северус, я бы на вашем месте присмотрелась к нимфодоре. Впрочем, вы же ее учили, должны помнить. Вы Атонкс, опомнился профессор. Да уж, метаморфа забудешь, пожалуй. Да, качество уникальное, заодно это можно простить некоторую неразборчивость связи ее матушки, совершенно серьезно сказала бабушка. Погодите, мадам, каким образом мы перешли с моей родословной на сватовство какое-то? Я просто объяснила, чем можно прикрыть наш неожиданный интерес к вашему происхождению. Но о нимфодоре все-таки подумайте. Перестаньте, мадам, прошу вас, взмолился Снейп. Она моложе меня лет на 12, если не ошибаюсь, и это отличная разница в возрасте, не то что у некоторых, твердо сказала бабушка. А дедушка почему-то заухмылялся. Вот будь вы старше на полвека, тогда еще стоило бы сомневаться, а это... Впрочем, мы действительно отвлеклись. Это верно. Так чего вы хотите? Отрывисто спросил Снейп. Для начала, обстоятельно произнес дедушка, мы желаем знать, что именно вы пообещали Дамблдору и при каких обстоятельствах. Равноценный обмен, Северус. Вы получите воспоминания Сириуса и Регулуса последние, правда, только в письменном виде. И только те, которые наш внук решит вам показать, потому что оставлены они именно ему. Все это, в обмен на ваши воспоминания. После этого будет ясно, в каком направлении действовать. Вы можете быть уверены, никакие сведения не покинут этих стен, добавила бабушка. Хорошо еще, не сказала и если Регулус в самом деле был дорог вам. Это и без того была грубая манипуляция, грубая и жесткая, и жестокая, показательная, если можно так выразиться. Я уверился в мысли, что устроена она специально для меня, а что подвернулся такой непростой объект, это редкостная удача. Каков же тогда в деле тонкий манипулятор? Подумал я и невольно поежился. Вы дали обет молчания, осведомился дедушка. Нет, проронил Снейп. Я согласен. На меня он не смотрел, но я догадывался, о чем он думает. Уже очень скоро мы встретимся в школе, и ему придется смотреть на меня день за днем и помнить, что я был свидетелем этой пытки. Тогда идемте, дедушка поднялся. Кричер, принеси думосброс в мой кабинет. Для начала, Северус, я покажу вам воспоминания Сириуса. А ты, Райджел, пока определись, что готов дать прочесть профессору. Все, ответил я, потому что уже обдумал это. Любая деталь может быть важна. Профессор Снейп способен заметить то, чего мы не видим, потому что мы не были рядом с Волдемортом. Что-то очевидное для пожирателей, но не для нас. Твое право, кивнул дедушка и жестом пригласил Снейпа пройти с ним. Бабушка же поманила меня к себе, а когда я подсел поближе, тихо спросила. Ты понимаешь, что происходит? Да, ответил я. Вы показываете, как легко сломать человека. Грубо, но по сути верно, сказала она после паузы и вздохнула. Орион говорит, что аналогии... зло, но они неизбежны. Твой учитель, Райджел, сломлен давно. А если переломы зажили неправильно, с этим можно жить, но лишь все время ощущая боль. Может быть, не сильную, но постоянную. А иногда, скажем, при перемене погоды или неловком движении, острую и мучительную. Ты понимаешь, еще бы, кивнул я, подумав о том, что Поттера профессор видит почти каждый день, и это наверняка мучительно. И как с этим быть? Волшебники исцеляют раны зельями и заклятиями, ответила бабушка, а маглы ломают кости заново, складывают их, как полагается, и дают срастись правильно. Иногда даже вставляют металлические спицы для надежности. То есть сейчас вот это был такой повторный перелом, уточнил я, не спрашивая, откуда ей известны такие подробности о медицине ненавистных маглов. Нет, это была лишь подготовка. И, добавила она без улыбки, операция проводится на живую, без наркоза. Я думаю, сказал я, профессор Снейп достаточно вынослив, чтобы выдержать это. Мы тоже так решили, кивнула бабушка. Некоторое время мы провели в молчании, а потом дедушка вернулся, один. Я оставил его с записками твоего отца, сказал он мне, этого ему хватит на пару часов. Воспоминания Сириуса его мало удивили, но там он хотя бы знал, чего ожидать. Ну а у нас есть вот это. Он показал флакон с серебристой жидкостью. Ты выдавил из него воспоминания по капле, осведомилась бабушка. Ну зачем так грубо, дорогая? Он отдал их сам, дедушка помолчал, потом добавил. Еще один глупый мальчишка. В самом деле, что ему стоило прийти к нам? Гордость, быть может? Нет, боюсь, в тот момент он забыл о гордости. Он просто растерялся. Он же был. Дедушка замолчал. Но я понял, что он имел в виду. Профессор был ровесником дяди и отца. Только те не метались меж двух огней, но и то ухитрились погибнуть. Папа, по-настоящему, дядя, для всего мира. А профессор Снейп выжил. Но вот какую цену ему пришлось заплатить за это. Кричер, принеси думосброс, велел дедушка. Взглянем, что там. Дедушка, ты уверен, что мне стоит смотреть? Спросил я. Северус разрешил? Поэтому все зависит от твоего желания, был ответ. Ну разве же я мог устоять? Я увидел коротенькую сценку, знакомство тогда еще не профессора с ней послили Эванса и ее сестрой, и поездку на Хогвартс-экспрессе, и первую встречу с Джеймсом Поттером и моим дядей, странно было видеть это другими глазами, а потом церемонию распределения, и сцену у озера, да уж, дядя с Поттером позабавились на славу, и ссору с Эванса из-за сказанного в сердцах глупого слова, хотя... Мне показалось, это было удобным предлогом. Темная магия, вот причина. Или Джеймс Поттер, это уж как посмотреть. Картинка перестраивалась долго, но наконец я оказался на вершине холма. Было холодно, ветер завывал в ветвях голых деревьев. Снейп, уже взрослый, тяжело дышал, озирался, крепко сжимая в руке палочку. Явно ожидал чего-то или кого-то. Его страх был заразным, и я подумал, чтобы отвлечься. Чем стоять вот так на открытом месте, я лучше поискал бы укрытие. Вон то дерево подошло бы. Мысль оказалась своевременной. Слепящий зигзаг белого света прорезал тьму, Снейп упал на колени, а палочка вылетела из его руки. «Не убивай меня!» — вскрикнул он. «Я и не собирался», — ответил знакомый голос. Дамблдор стоял перед Снейпом, его мантию трепало ветром, а лицо было подсвечено снизу огоньком палочки. Магловские дети по вечерам рассказывали страшные истории в темноте, только вместо палочки был фонарик. Мне не было равных по части таких историй, и даже бабушка сдалась, когда целая орава ребят из соседних бунгало явилась выпрашивать для меня позволение посидеть вечером на берегу. Ну, Северус, что за послание для меня от лорда Волдеморта? Мне вдруг сделалось смешно, что я, что Гарри называли его просто Волдемортом, а Дамблдор почтительно величал лордом. Не послание я здесь по своей воле. Снейп заломил руки, и выглядел он, растрепанный, тощий, промокший, жалко и страшно. Я пришел предупредить, нет, попросить, пожалуйста. Дамблдор взмахнул палочкой, как хлыстом, и воцарилась тишина. Что же может просить у меня пожиратель смерти? Пророчество, предсказание, Трелани. Ах, да, сказал Дамблдор, и как много ты пересказал лорду Волдеморту. Все-все, что я слышал. Вот почему именно поэтому он считает, что оно о Лили Эванс. Пророчество было не о женщине, сказал Дамблдор. В нем сказано о мальчике, рожденном до конца июля. Ты знаешь, о чем я говорю. Он думает, что оно о ее сыне. Он собирается выследить ее, убить их всех. Если она так много значит для тебя, сказал Дамблдор, разве не сделает лорд Волдеморт для нее исключение? Ты мог бы попросить пощады для матери в обмен на ее сына? Я это сделал, я просил его. Ты мне отвратителен, произнес Дамблдор с презрением, и Снейп съежился. Значит, смерть ее мужа и сына тебе безразлична, они могут умереть, лишь бы ты получил, чего хочешь. Снейп просто глядел снизу вверх на Дамблдора. Тогда спрячь их всех, хрипло попросил он, сохрани ее их в безопасности, пожалуйста. А что ты дашь мне взамен, Северус? Я взамен? Снейп изумленно взглянул на Дамблдора. Я полагал, он хоть как-то возразит, попытается придумать свое условие, если не заготовил его загодя, но после долгого молчания он сказал лишь: «Все». Вершина холма растаяла, и я оказался в кабинете Дамблдора и услышал звериный вой. Снейп сидел, бессильно сгорбившись, а мрачный Дамблдор стоял над ним. «Я думал, ты собираешься беречь их охранять», — расслышал я шепот. «Они доверились не тому», — сказал Дамблдор. «Кому-то вроде тебя, Северус. Разве ты не надеялся, что лорд Волдемарт сделает для нее исключение?» Снейп дышал часто и прерывисто, словно пытался удержаться от рыданий. «Наверное, так и было, и мне стало не по себе, будто я подглядывал в замочную скважину за чем-то стыдным». «Мальчик выжил», — добавил Дамблдор. Снейп дернул головой, словно отгоняя назойливую муху. «Ее сын жив, у него ее глаза, в точности ее. Я уверен, ты помнишь форму и цвет глаз Лили Эванс? Не надо, ушла мертва. Северус, это что, раскаяние? Почему я живу? А какой прок в твоей смерти?» Холодно спросил Дамблдор. «Если ты любил Лили Эванс, если ты по-настоящему любил ее, то путь твой известен». Снейп словно видел все сквозь завесу боли, и прошло долгое время, прежде чем слова Дамблдора дошли до него. «Что, о чем ты говоришь? Ты знаешь, как и почему она умерла. Сделай так, чтобы она умерла не напрасно. Помоги мне защитить сына Лили. Не нужна ему защита. Темный лорд ушел. Темный лорд может вернуться, и тогда жизнь Гарри Поттера окажется в опасности. Проблемы нужно решать по мере их поступления», — хотел я сказать вместо Снейпа, но не мог, ведь это было не мое воспоминание. Он же сказал: «Пусть так, пусть так, но никогда-никогда не рассказывай, Дамблдор. Это должно остаться между нами. Поклянись, я не вынесу особенно, если сын Поттера, мне нужно твое слово». «Мое слово, Северус, что я никогда не расскажу о самом лучшем, что в тебе есть», — вздохнул Дамблдор, глядя сверху в яростное, гневное лицо Снейпа. «Если ты настаиваешь». Кабинет растаял, и я вынырнул в реальность. «Мразь», — произнесла бабушка абсолютно ровным, холодным тоном и швырнула чашку в стену. За чашкой последовало блюдце. «Тварь, зажми уши, Райджел». Я послушался, и следующие пару минут наблюдал, как шевелятся ее губы и бьется посуда. Ну, я не в первый раз это видел, большую часть ругательств давно узнал, и на моей памяти бабушка ни разу не повторилась в плетении замысловатых конструкций. Кричер привычно принес еще посуду. Это означало, что бабушка вне себя от ярости. Она не остановилась, пока не переколотила весь свой гневный сервиз. Признаюсь, я впервые видел, чтобы она извела его до последнего блюдечка. «Ты думал о том, что мы устроили грубую манипуляцию?» — спросил дедушка, знаком показав мне, что уже можно слушать. Кричер собрал осколки и исчез, чтобы восстановить сервиз. «И нет, я тебя не легилиментил. Очевидно было, что ты придешь к такому выводу». «Я прав?» «Да». «Теперь ты видел по-настоящему грубую манипуляцию. Как тебе?» «С души воротит», — честно признался я, хотя больше тянуло употребить выражение «забенеблеватки дат». Уж не знаю, где он его подцепил, но оно было весьма емким. «Разница тебе ясна?» «Да». К нам профессор Снейп пришел достаточно спокойным, но и то не продержался долго. А Дамблдору он попался, когда был не в себе. А человека в таком состоянии можно убедить в чем угодно, особенно, если тот уверен, что другого выхода нет. А значит, будет умолять и хоть в рабство продастся в обмен на помощь. Именно так. А благодетелю вовсе не обязательно выполнять обещанное, да еще если обещание дано в настолько расплывчатой форме. Ему достаточно было немного опоздать, задумчиво проговорил дедушка. Так или иначе, раб у него уже есть, безотказный, безответный, крайне полезный, и сидит он на очень прочной цепи. «Орион, если ты смотрел невнимательно, можешь повторить сеанс, но я ручаюсь, клятвы не было», — перебила бабушка. Сейчас она снова напоминала разъяренного дракона, а это не сулило ничего хорошего окружающим. «Я смотрел внимательно, дорогая», — заверил он, — «и ты совершенно права, клятвы не было». «В В первый раз Дамблдор нарушил обещание беречь и охранять Поттеров, либо же выполнял его настолько небрежно, что они погибли. На этом обещанное все Северуса заканчивается. Во второй раз он вообще не сказал ничего определенного. Вот Дамблдор, тот дал слово не рассказывать о причинах поведения Северуса, но это ему ничего не стоило. Так выходит, профессор сам себя убедил, что обязан защищать Поттера, спросил я. Сила самовнушения бывает невероятной, сказал дедушка, а уж если тебя направляет сам Дамблдор и умело подпитывает чувство вины. Право, Северус сильнее, чем может показаться, если до сих пор остается в своем уме. Хотя невроз точно заработал, неожиданно завершил он. А может, и что похуже. В самом деле, будь клятва настоящей, Северус не смог бы оставить ребенка расти в таких условиях, и даже прямой запрет на вмешательство его бы не остановил, добавила бабушка. Но он ничего не сделал для улучшения положения этого мальчика, хотя достаточно было немного припугнуть его магловских родственников. Любить племянника сильнее они бы, разумеется, не стали, но вот обращались бы с ним не в пример лучше. Она помолчала и добавила сквозь сжатые зубы. Когда я думаю о том, что Сириус угодил в лапы этой мрази, поддался на сладкие речи, мне хочется убивать. Регулус попался в когти не меньшей твари, сказал дедушка, и хоть ему хватило ума осознать, во что он вляпался, это его не спасло. Но если вы такие умные, не выдержал я, тогда почему папа и дядя? Это ведь вы их воспитывали. Отчего же не научили, как отличать таких вот? Воцарилось молчание. Мы забыли о том, что они хоть и умны, но неопытны, негромко сказал дедушка. Мы не учли того, что мир меняется быстрее, чем во времена нашей юности, а дети взрослеют раньше. Мы думали, у нас впереди достаточно времени, чтобы обучить их всему как следует. Полагали, что Сириус наиграется в это тайное общество и образумится, но просчитались. Знали, что Регулус сам развенчает ложного кумира и скажет нам об этом, но не учли его скрытности, и потому потеряли его. Это наша вина, и мы живем с ней. Снова повисла долгая пауза. Вы поэтому принялись натаскивать меня, едва я научился говорить, спросил я наконец, чтобы успеть учесть ошибки. Да, жестко ответила бабушка. Не благодари. Часть 21. Ждать, пока профессор с ней познакомится с записями моего отца, пришлось дольше, чем рассчитывал дедушка. Бабушка успела успокоиться и, чтобы не терять времени понапрасну, устроила мне импровизированный экзамен, велев отвечать только в рамках того, что теперь изучают в Хогвартсе. Ну а когда закончила, то, кажется, начала подумывать о втором раунде. От очередной расправы несчастный сервиз спасло только появление профессора. «Мистер Блэк», — сказал он, возвращая дедушке блокнот и письмо, — «боюсь, я ничего не смогу прибавить к этим сведениям». Регулус был мастером выражаться загадками. Верно, он всегда был склонен к играм разума, и это завело его слишком далеко, — мрачно сказал дедушка. «Значит, вы ничего не обнаружили?» «Только одна фраза показалась мне странной», — ответил профессор. «Она повторяется и в блокноте, и в письме. И обратите внимание, написано иначе. У Регулуса был совершенно бисерный почерк, очень убористый, а здесь буквы отстоят друг от друга чуть дальше обычного». «Что за фраза?» — нахмурилась бабушка. «Вот она, наивернейший и преданнейший слуга знает, но не имеет права рассказать». Затем еще несколько слов ни о чем и вновь также выделенные слова. «Суть в том, что жизнь разделена, а продолжается предложение уже обычным почерком, над и после, только никакого после не будет». «Что значит молодость в сочетании с опытом и наблюдательностью?» — усмехнулся дедушка. «Молодость в лице Рейджела не обратила на это внимания, а наша наблюдательность с возрастом явно ослабла, и опыт не помог. И что же, по-вашему, означает этот шифр?» — спросила бабушка. «Она не любила шарады, головоломки и даже кроссворды, потому что была до крайности нетерпелива. В этом, по-моему, дядя очень походил на нее. Наивернейший и преданнейший слуга, вероятно, Регулус писал о себе», — предположил дедушка. «Он что-то узнал о планах Волдеморта, это мы уже поняли, но рассказать и даже написать об этом напрямую не мог. Возможно, дело было в клятве, или же в чрезмерной осторожности. Скорее всего, он опасался поставить под удар всех вас», — негромко ответил Снейп. «Если бы лорд узнал о его намерениях, то, А семья всегда очень много значила для Регулуса. Да, мы в курсе, бабушка выразительно посмотрела на меня. Это вполне в его духе. Ни словом не обмолвится о своих планах, исчезнуть бесследно. Но семья уцелела, здесь он не ошибся. Он не о себе писал, сказал я, подумав как следует. Почему ты так решил? Потому что к тому моменту папа уже не считал себя наивернейшим и преданнейшим слугой Вальдемарта. Он мог бы написать это с иронией, но остальной текст совершенно серьезный. И о ком же тогда речь? Не о вас ли, Северус? Дедушка покосился на Снейпа, но тот покачал головой. Или, быть может, о ком-то из Лестринджи, или одном из тех, кого мы не знаем, мрачно ответила бабушка. Вроде этого одержимого профессора. Жаль, его уже не допросишь. Нет, если Регулус нарочно выделил эти слова, значит, подразумевал, что мы должны знать этого слугу и сумеем угадать его имя. Но я никак не могу. Но это же элементарно. Не удержался я, и дедушка невольно поперхнулся. Ну и кто же? Скептически спросил он. Кричер, конечно же, ответил я, и бабушка едва не села мимо кресла. В самом деле, проговорила она, наивернейший и преданнейший слуга, и он не имеет права рассказать, потому что папа ему запретил. Кричер нарушит этот приказ, если вы ему велите, вы же старшие хозяева, а младшего нет в живых. Но вы даже не подозревали, что домовика можно спросить, куда пропал папа, поэтому и не задали нужного вопроса, вот и все. Ну а что ты скажешь насчет жизни, разделенной над и после? Спросил дедушка после долгой паузы. В этом тоже кроется какой-то глубинный смысл, не знаю, не понимаю пока, честно ответил я. Но, может, Кричер подскажет, и правда, что тянуть, сказал он и властно позвал. Кричер, это был самый старый из наших домовиков, скольким поколениям наших предков он прислуживал, кажется, и сам не помнил, и самый преданный, это порой даже немного пугало. Господин звал Кричера, продребезжал он, явившись. Да, ответь мне на вопрос, и ответь правдиво, негромко произнес дедушка. Наш сын Регулус запретил тебе рассказывать кому бы то ни было о том, при каких обстоятельствах он исчез. Домовик молчал, только дрожал всем телом. Да, господин, выдавил он наконец и вдруг зарыдал, как это обычно водится у домовиков. Кричер сделал все неправильно, Кричер не выполнил приказ. Стоять, приказала бабушка, когда он кинулся биться головой об угол стола. Выкладывай все по порядку, и я запрещаю тебе наказывать себя, пока не закончишь рассказ. Кричер съежился, а потом заговорил. Молодой господин Сириус убежал, и хорошо, потому что он был плохим мальчиком. Короче, рявкнула бабушка, а юный господин Регулус вел себя хорошо, он знал, что пристало роду Блэков и достоинству чистой крови. Годами он говорил о темном лорде. Еще короче, когда ему исполнилось 16, юный господин Регулус пришел к темному лорду. Такой гордый, так рад служить. Это безнадежно, со вздохом сказал дедушка Снейпу, пока он не выговорится, толку не добьешься. Кстати, не желаете капельку бренди? Кажется, вам не повредит. Профессор молча кивнул. Я видел, он стиснул пальцы, так, что костяшки побелели. Однажды юный господин Регулус спустился в кухню, увидеть Кричера, бубнил домовик. Юный господин Регулус всегда любил Кричера. И он сказал, что темному лорду нужен домовик. Взрослые озадаченно переглянулись. И юный господин Регулус предложил Кричера, продолжал тот. Это была честь, сказал он, честь для него и для Кричера, который обязан исполнить все, что прикажет ему темный лорд, а затем вернуться домой. Он беззвучно заплакал, шмыгнул похожим на пятачок носом и заговорил дальше. И Кричер пошел к темному лорду. Темный лорд не сказал Кричеру, что они будут делать, но взял Кричера с собой в пещеру возле моря. А за этой пещерой было подземелье, и в подземелье огромное черное озеро, а в нем лодка. Это была заколдованная лодка, и темный лорд поднял ее из воды, велел Кричеру залезть в нее, и лодка поплыла к маленькому острову. Там, на острове, была чаша, полная зеленого зелья. Ты, темный лорд, заставил Кричера выпить его. Домовик задрожал с ног до головы. Кричер пил, и пока он пил, он видел ужасные вещи. Внутри у Кричера горело. Кричер кричал, чтобы юный господин Регулус спас его. Он звал свою госпожу, но темный лорд только смеялся. Он заставил Кричера выпить все зелье. Он бросил медальон в пустую чашу. Он снова наполнил ее зельем, а потом уплыл, оставив Кричера на острове. Медальон, вздрогнул я. Зеленое зелье, нахмурился дедушка. Северус, вам это ничего не напоминает? Напоминает, и еще как», — медленно выговорил тот. «Но давайте дослушаем, сэр». «Кричеру нужна была вода», — всхлипывал домовик. Он подполз к краю острова и пил из черного озера, и руки, мертвые руки, вышли из воды и потащили Кричера в глубину. «Мертвые руки? Что ты имеешь в виду?» «Там, под водой, плавали тела, много мертвых тел. И как только Кричер коснулся воды, они схватили его». «Инфери», — обронил Снейп. «Лорд использовал инфери, это мне точно известно. Видимо, в этот раз он оставил их охранять нечто важное. Как тебе удалось выбраться?» «Не удержался я». Кричер поднял голову и посмотрел на меня полными слез глазами. «Юный господин Регулус велел Кричеру вернуться. Кричеру было велено вернуться домой, и Кричер вернулся». «Стоп, а почему Волдемарт не аппарировал в эту пещеру?» — нахмурился Снейп. «Очевидно, потому, что она защищена чарами, так же, как этот дом или Хогвартс», — хмыкнул дедушка. «Однако у домовиков особая магия. Вы же знаете, Северус, они способны аппарировать и сюда, и в Хогвартс». «Надо же», — проговорила бабушка. «Вот что значит быть настолько самоуверенным». Волдемарту даже в голову не пришло, что эти создания владеют магией, которая ему не подвластна. «Понятно», — пробормотал Снейп. «Высочайший закон для домовика, приказ господина, и Кричер последовал ему, верно? Тогда почему он говорит, что не выполнил приказ?» «Очевидно, это еще не все. Кричер, что сказал Регулус, когда ты вернулся? Ты же рассказал ему, что произошло в пещере», — спросил дедушка. «Юный господин Регулус был очень обеспокоен», — прокаркал Кричер. «Он велел Кричеру прятаться и не выходить из дома, а потом совсем немного времени прошло. Юный господин Регулус однажды ночью нашел Кричера, и он был странный, не такой, как всегда. Кричер сказал бы, что в его разуме была тревога. Он попросил Кричера отвести его в пещеру, в ту пещеру, куда Кричер ходил с темным лордом». «Ты имеешь в виду аппарировать с ним?» Кричер покивал, а потом снова залился слезами. Господин Регулус достал из кармана медальон, похожий на тот, что был у темного лорда, и он велел Кричеру взять его, и когда чаша опустеет, поменять медальоны, и он приказал Кричеру возвращаться без него. Он сказал Кричеру идти домой и никогда не рассказывать госпоже и господину, что он сделал, но уничтожить первый медальон, и он выпил весь яд, и Кричер поменял медальоны, и смотрел, как юного господина Регулуса утащили под воду. Бабушка протянула руку, я видел, она дрожала, и дедушка щедро плеснул ей бренди. Она залпом осушила бокал и с трудом перевела дыхание. Расплакаться на глазах у гостя? Нет, этого она себе позволить не могла. «Значит, ты принес медальон домой», — сказала она, — «и ты пытался его разрушить?» «Что бы ни делал Кричер, на нем ни следа не осталось», — простонал домовик. Кричер пробовал все, все, что знал, но ничего, ничего не сработало. Так много могучих заклинаний на его крышке. Кричер был уверен, чтобы уничтожить его, надо проникнуть внутрь, но он не открывался. Кричер наказывал себя, снова пытался, наказывал, снова пытался. Кричер не выполнил приказ, Кричер не смог уничтожить медальон, а госпожа и господин горевали, потому что юный господин Регулус исчез, а Кричер не мог рассказать, что случилось. Нет, потому что юный господин Регулус запретил ему рассказывать кому бы то ни было из семьи и, что случилось в пещере. Он завыл в голос, раскачиваясь из стороны в сторону. «Где этот медальон?» — спросил дедушка. Кричер спрятал его в шкафу в закрытом крыле, — отозвался домовик. «Принеси». В мгновение ока Кричер вернулся и почтительно подал дедушке большой золотой медальон на цепочке. Витая, стилизованная под змейку буква на его крышке, выложенная маленькими зелеными камушками, тускло посверкивала на свету. «Знак Слизерина», — негромко сказал Снейп, присмотревшись. «И чары на нем действительно очень мощные. Судя по описанию пещеры, Волдемарт создал серьезную защиту для этого медальона». «Райджел, ты хочешь что-то сказать?» «Это тот самый, дедушка», — произнес я. «Тот, что я видел у папы». «В смысле?» — нахмурился профессор. «В зеркале», — пояснил я. «Он мелькнул и исчез, но я запомнил рисунок. Я хотел знать, как и почему погиб мой отец, и вот увидел».